Девочка Лена, выйди в окно, жить и бороться нам не дано. Череп разбился, собака жрет мозг, жила и подохла ты слишком всерьез. Девочка Лена, повисни в петле, так эротично будь жопа в говне. Медленный танец, полураспад, весело Лене улыбается ад. Лена, Лена, со второго этажа. Лена, Лена, безутешная душа. Лена, Лена, боль сердечная в груди. Лена, Лена, подожди, не уходи. Девочка Лена, закися стеклом, феназепам, диазин циклодол. В радужном глюке билет рок-н-ролл, спазмы блевота, все это потом. Девочка Лена, удачи мне, своими руками задушу от тебя. Я же шизоид, и я не боюсь, тихая дурка и светлая грусть. Лена, Лена, со второго этажа. Лена, Лена, безутешная душа. Лена, Лена, боль всемирная в груди. Лена, Лена, подожди, не уходи. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец.